Десятый круг завершился, все взмокшие, вымотанные, но со странным чувством удовлетворения, что испытываешь, проверив свои пределы. Не знаю, таков был замысел Анисимова или нет, но заключенные и бывшие уголовники теперь казались чуть более сплоченными, пережив одно испытание вместе. Сейчас мы оказались на заснеженной поляне за палатками, довольно просторном участке скажу, видимо, отвели специально для тренировок. Едва запыхавшийся Анисимов встал перед нашей шеренгой. Белов, хромой, с перекошенным от боли лицом, тоже доковылял и встал по правую руку от замком взвода. «Эфир не деактивировать», — приказал Анисимов, оглядев замученных новобранцев. «Сейчас начнется самое интересное. Глава 5, равняйсь, смирно», — скомандовал Анисимов. И вынул карманные часы, поскребя под шапкой лоб. Затем взглянул нам за спины. Кивнул кому-то и объявил: «Лейтенант Куваева приказала провести дополнительную проверку вашей боеспособности. Встречайте старшего лейтенанта Ивана Андреевича Телицына». На поляну вышла фигура, заставившая многих невольно напрячься. Высокий, под 2 метра ростом, с широкими плечами и длинными руками. Седой ежик редких волос, лицо изрезано шрамами. Но главное, его глаза. Холодные, как льдины, и абсолютно равнодушные к человеческой боли. «Наш старший лейтенант, подмастерье 3-й степени, практически мастер», — пояснил Анисимов. Старлей осмотрел нас с пренебрежением, как на дичь, затем выдвинул вперед правую ногу, опустил подбородок и... Мир содрогнулся. Эфирная аура подмастерья 3-й ступени обрушилась на всех, как лавина. Ненаправленная атака, голое давление, чистое, концентрированное, которая прижимает к земле все живое в радиусе десятка метров. Большая часть взвода рухнула. Кто прямо мордой в снег, другие на четвереньки. Захар лежал на боку, закатив глаза и судорожно хватая воздух ртом. На ногах остались только 5. Митька, как ни странно, 2 крепких мужиков, которых я не знал по именам, еще один парень лет 35 с перебинтованной рукой и я. Пошатывались, но стояли. Старлей усмехнулся. Довольно жутко, учитывая его изуродованное лицо. «Надо же!» — хохотнул он громоподобно. «Какие стойкие! Особенно вон тот, мелкий, и задержал взгляд на мне. Неофит 1-й ступени, а ноги держит. Сюрприз так сюрприз!» Он скинул тулуп. Под ним одна майка и рельефные ручища. Каждый мускул покрыт толстой веной, что сейчас светилось синим светом из-за эфира. «Второй раунд!» — объявил офицер, подняв руки. «Нападайте!» Все 5. Эфир вокруг него вспыхнул ярко-синим пламенем, а затем синий свет принялся сгущаться, обретая форму. Проступили очертания мощных ног с копытами, затем габаритного корпуса, длинной шеи, и эфирный доспех принял облик коня. Старший лейтенант ухмыльнулся, окруженный мерцающей проекцией вставшего на дыбы жеребца. Грива из чистой энергии развивалась над его головой, а глаза эфирного коня полыхали тем же холодным огнем, что и глаза его хозяина. «Его универсальный стиль неутомимого коня», — пояснил Анисимов, отходя еще дальше. «Не думайте переиграть его в выносливости. Это бесполезно. Наша компашка из 5 оставшихся стоять новобранцев замерли на месте. Самые горячие головы понимали. Это не спарринг, это может стать боем насмерть». Митька сглатывал, двигая взглядом между мной и остальными, ища, кто возьмет на себя инициативу. «Что, испугались?» — насмешливо спросил офицер. «Тогда объясню правила проще. Кто нанесет мне хотя бы один удар, станет сержантом и командиром отделения». Данная фраза заставила всех переглянуться. Стать сержантом – не только престиж, авторитет, но и лучшие условия. «Однако цена, ничего не выйдет», – тихо сказал один из мужиков. «Согласен», – поддакнул второй. «Да и не так и хотелось сержантом становиться. Давайте хотя бы попробуем», – втиснулся в разговор молодой с перебинтованной рукой. Старлей же фыркнул. Причем нетерпеливо и зловеще произнес: «Если вы не атакуете, я сам атакую вас, и буду избивать, методично, болезненно, до тех пор, пока ваш командир не начнет молить меня остановиться». Все взгляды обратились к Анисимову. Тот спокойно перекрутил папиросу и сунул в зубы. «Не дождетесь», — чиркнул он спичкой. «И никаких шуток, парни, он действительно убьет вас, если не будете внимательны. Старший лейтенант в своей жизни убил больше людей, чем вы видели». Офицер ухмыльнулся от столь лестного комплимента. 417, если быть точным. Считаю всех, и ледяных, и своих. Дисциплина превыше всего. Эфирный конь взмахнул гривой, и ощущаю, как воздух искрится электричеством. Старлей вот-вот разозлится и показательно убьет кого-то из нас. Меня вряд ли, ведь готов вывести его один на один. Только точно слетят все маски. А вот кого-то из нашей маленькой группки точно может прихлопнуть. «Ну что, зелень?» – прошипел он, принимая боевую стойку. «Покажите, не зря ли я потратил время, придя сюда?» Стиль неутомимого коня, значит, рассчитанный на длительные поединки за счет невероятной выносливости и постоянного давления, но как и любой стиль имеет уязвимости. Вскрывать их, конечно, не стану, дабы не привлечь еще большее внимание, однако использую свою малую группу для координированной атаки, что тоже сойдет. «Слушайте, говорю всем, не сводя глаз с офицера, что уже перебирал ботинками, вокруг которых эфирные синие копыта, я беру командование». «Ты?» – удивился один из мужиков. «Но ты же, неофит, знаю, обрываю его. Но у остальных есть идеи?» «Молчание. Тогда делаем так, с одного взгляда оцениваю возможности своих товарищей. Вы двое, киваю мужикам, заходите с флангов. Митька, ты и как тебя?» «Савельев», – пробормотал солдат с перебинтованной рукой. «Савельев, вы с Митькой ждете моей атаки в лоб и атакуете следом, но несерьезно, отвлекаете внимание. Я же нанесу удар, когда он будет занят всеми вами». «Гениальный план», — фыркнул один из фланговых. «А если он нас всех загонит?» «Не успеет», — улыбаюсь им. «Просто выполните все это. Главное, подключитесь после моей первой атаки». «Так ты как будешь атаковать тогда?» — переспросил Митька. «В лоб. Вы следом. Что буду делать дальше, уже не так важно». «Понял. Мы в деле», — кивнули мужики, понимая, что если затянут с атакой, то Старлей рассвирепеет и точно кого-то прихлопнет. А может, сразу всех. Никто тут в «Черном лебеде» церемониться с зэками не будет. Что до меня, то понимаю, подмастерье третьей степени, практически мастер, серьезный противник, но уже вижу изъяны в его стойке. Стиль неутомимого коня, несомненно, красив, эффектен, однако прямолинеен. Такой годится против массовой пехоты, но не против опытного одиночного бойца. Однако, сейчас играю роль неофита, и буду придерживаться своей линии. Готовы? Спрашиваю у группы. Все кивнули. Митька выглядел обреченно, но готовился сражаться. Хороший знак. Начинаем. Срываюсь первым в лобовую атаку. Остальные следом. Старлей усмехнулся. Наконец-то. Посмотрим, из чего вы сделаны. Эфирный конь взвился на дыбы и ударил копытами по снегу. И резко сократил со мной дистанцию. Бьет кулаком. Размашисто. Сдерживается. Цели убить нас нет. Пока что. Уклоняю корпус и голову. Пытаюсь схватить его за руку и нанести удар, но тоже сдерживаюсь, иначе сломал бы всю маскировку неофита. Старлей вскинул брови, тут же убрал руку и ударил меня ногой, отшвырнув, что мне было и нужно. Тут же в него влетают Митька с Савельевым. Однако офицер метнулся к фланговым, выбрал самых слабых, чтобы быстро сократить наши числа. «Уклоняйтесь!» — кричу им. «Не пытайтесь блокировать!» Первый фланговый с кучерявыми волосами послушался и отскочил в сторону. Неутомимый конь пропорол воздух, хохоча. «Хорошо, как хорошо!» Второй из фланговых решил проявить героизм. Попытался заблокировать удар. Кулак коня снес его с ног, отбросив на добрый пяток метров. Тот рухнул в снег и больше не поднимался. Жив, но точно выбыл из боя. «Четверо», — прокомментировал офицер, разворачиваясь к остальным. «Кто следующий?» Митька и Савельев атаковали одновременно. Слева и справа, неуклюже, любительски, но хотя бы пытались скоординироваться. Коняр отразил их атаки без усилий. Подхватил Митьку за шиворот, приподнял на полметра и швырнул в Савельева. Оба покатились по снегу. Вот и все, открылся. Пробиваю ему в спину ладонью. Однако плотно, тот спотыкается. Глаза выпучены, резко оборачивается. Ох и взгляд, и яростный, и удивленный. А я с серо-синей ладонью стряхиваю остатки его конячьей энергии и деактивирую эфир. Тишина. Секунд 10, не меньше. Коняра смотрит мне в глаза. Я ему. Так и стоим, не моргаем. И тут он рассмеялся. Громко, заливисто. Великолепно. И деактивировал свой эфир. Просто великолепно. Ты использовал тактику малых групп против превосходящих сил. Отвлек внимание своей нелепой атакой. Создал ложную цель в виде фланговых с фронтовыми, и дождался, дабы нанести удар в миг наибольшей моей уязвимости, и подошел ко мне, все еще улыбаясь. «Ты учился этому, парень, или природный талант?» Смотрю ему в глаза, при этом не расслабляясь. «Мало ли, что этот чудик выкинет?» Читал в книжках, старший лейтенант. «Вот как?» кивнул он с интересом. Исполнение было интересным. Удар засчитывается. Как звать? Александр Волков. Тот кивнул и повысил голос, обращаясь ко всем. Александр Волков, поздравляю, теперь ты, сержант и новый командир второго отделения. По поляне прокатился сдавленный возглас. Чего? У него получилось? Не верю. Этот мелкий, сержант, бойцы, лежавшие после давления ауры, начали подниматься. Захара пришлось поддерживать под руки. На этом все, усмехнулся Коняра. Скажите спасибо своим товарищам, давшим бой, иначе я бы кого-то из вас шлепнул ради дисциплины. И развернувшись, подхватил тулуп, после чего пошел прочь. Анисимов подошел, затушив папиросу в снегу. Неплохо, Волков, не ожидал такого от новичка. Если бы ты знал, что я мог разобрать твоего старшего лейтенанта по частям. Но пусть думают, что это была удача неофита с хорошими инстинктами. Товарищи помогли, отвечаю как всегда без какой-то радости. Многие пока не понимают, что стать сержантом, значит первым идти в бой, первым принимать удар. Такова участь командира отделения. Готовы ли нести они подобное на плечах? Возможно, но не сегодня. Митька, отряхиваясь от снега, улыбался. Ты крут, Сашка. Как достал его? Повезло. Остаток тренировки прошел в привычном ритме. Анисимов показал базовые приемы боя с оружием, выпады, блоки, парирование. Отработали по полной. После испытания коняры все теперь казалось детской забавой. Солдаты двигались вяло, но исполнительно. В принципе, каждый понимал, сегодня все достаточно поиграли со смертью. И если в «Черном лебеде» каждый день таков, то теперь понятно, что долго здесь не протянуть. К обеду даже у меня стали поднывать мышцы от нагрузки, но настроение в порядке. Боевые действия ранним утром, работа, тренировка, бой с конярой, боевые учения – событий хватило на неделю. В столовой выдали ту же похлебку, но порцию заметно больше. Повар, та самая щекастая тетка, подмигнула и добавила лишний кусок хлеба. После обеда нас распустили на час отдыха перед дневными работами. Я устроился на ящике возле юрты со швейным набором. Значок командира отделения, маленький серебристый лебедь с цифрами 4-2, означавшими сержант второго отделения 4-го взвода, требовал аккуратного пришива к левой грудной части кителя. Шестеро моих новых подчиненных расположились неподалеку на разномастных пеньках и досках. Захар и Митька – единственные знакомые. Остальных видел впервые. Их вообще приставили с третьего взвода, что тут были уже с две недели. Семен Гирев, бритый налысо здоровяк с квадратной челюстью и маленькими умными глазками, не знаю, лет 40 на вид, может 42. Его товарищ – Петр Сивый. Тощий как палка, с поседевшими висками шатен, ему пожалуй еще нет 40, лет 38, еще рыжий, с именем Игнат, блин, теперь даже непонятно, буду ли из-за имени предвзято к нему относиться, скорее всего нет, не имя делает человека, а человек имя, так что Игнат он или не Игнат, похрен, сам рыжий, коренастый, с огненной бородой и небольшим пузиком, эдакий крепыш-гном переросток, но явно не слабак, замыкал мою удивительную шестерку Клим Беззубый. Да, у него вообще не было зубов, из-за чего хрен поймешь, что он говорил. Поначалу, через 20 минут уже начинаю разбирать его фразы, впору подаваться в переводчики. Что до Беззубого Клима, простецкий старичок лет 70 с ввалившимися щеками, который завалил пол деревни вилами. Такой вот пассажир. Все они сейчас курили самокрутки из махорки, выданной после обеда, и не особо скрывали свое отношение к новому командиру, еще и новоприбывшему чужаку-молокососу. «Командир, блять», — бормотал Гирев, выпуская дым через нос. «Мальчишка-сопляк, я в его годы уже третью ходку отматывал. И чего тебе это дало?» — съехидничал Сивый. «Все тут же оказался, как и мы. Дело не в этом». Гирев стукнул кулаком по колену. «Просто обидно. Я старше его в три раза, а подчиняться должен. А ты попробуй не подчиняться», — усмехнулся Рыжий. «Посмотрим, как долго протянешь». «Заткните рты», — огрызнулся купец Захар, выплевывая табачные крошки. «То, что вы тут больше нашего херня. Наш Сашка двух подмастерьев завалил. Думаете, вас не завалит?» «Во-во», — поддакнул Митька. «А сегодня еще и старшему лейтенанту подзатыльник дал. Тому ведь никто не мог раньше даже близко подойти. Подмастерьев завалил, бешеного коня ударил, передразнил Беззубый. Ага, верим. Какие еще подвиги совершил?» И сузил глаза. «Сдается мне, он просто пронырливый и только языком чесать гораст. Просто продолжаю пришивать значок. Вступать в полемику? Смысл? Пусть убедятся глазами, на остальное все равно, переубеждать попросту не хочу, лень. Многие бойцы поеживались от холода, кутаясь в тулупы и переминались. Я же сидел в одной майке, занимаясь шитьем. «Да как тебе не холодно-то?» – удивился Сивый, обратившись ко мне во второй раз за все знакомство. «Смотрю на тебя и зуб на зуб не попадает. Привык уже». Закончив с нашивкой, надеваю китель и аккуратно застегиваю все пуговицы. Поправляю воротник, одергиваю рукава. Серебристый лебедь поблескивал на груди. Нет какой-то радости или удовольствия от полученной власти. Подумаешь, сержант, ничего сверхъестественного. Однако вокруг этого звания такой ажиотаж. Даже странно. Второе отделение 4-го взвода, произношу размеренным тоном. Все шестеро и так смотрели на меня, так что просто чуть более сосредоточились. Знаю, не все довольны моим назначением. Мне плевать, Гирев фыркнул, но продолжаю, не обращая внимания. В какой-то степени я вас даже понимаю. Вчера мы были на одной ступени, сегодня один из нас стал командиром, и теперь ему нужно подчиняться. Однако, правило есть правило. Не нарушайте дисциплину и устав, иначе мне придется наладить их силой. И смотрю в глаза каждому, поочередно, неспешно. Ну же, бросьте мне вызов здесь и сейчас. Нет, ладно, убежусь в этом еще раз, уже словесно. У кого есть в этом сомнения, может проверить прямо сейчас. Готов к дуэли с каждым. Гирев и Рыжий обменялись взглядами, но промолчали. Умные мужики, то ли поняли, что слова не пустая угроза, то ли решили придерживаться иерархии. Но не думайте, что все дерьмово, говорю им, накидывая тулуп. Теперь вы можете рассчитывать на меня, как на своего командира. Если какая-то проблема, обращайтесь. В случае вашей невиновности постараюсь помочь. Захар кивнул одобрительно. Митька улыбнулся. Остальные хранили молчание. Итак, на сегодня наша задача, как единого второго отделения, сопроводить лейтенанта Куваеву к дальнему берегу озера. Объявляю им полученное лично от Куваевой задание. Всем все ясно? Так точно. Отозвались Митька и Захар. Остальные молчали. И это молчание меня не устраивало. Недовольно вздыхаю. Так не пойдет. Если кто-то против быть под моим командованием, проваливайте. Прямо сейчас. Напишите объяснительную, передайте замкам взводу Анисимову и катитесь. Тишина затянулась на несколько секунд. Срать я хотел на ваш гонор, ублюдки. Я не ваш папочка. Добавляю ровным тоном и разворачиваюсь. Второе отделение. За мной. За спиной послышались шаги. Захар и Митька сразу двинулись следом, что ожидаемо. Затем, неуверенно, кто-то еще. Судя по грузной походке, Рыжий. Через несколько секунд зашаркали сапоги еще троих. Не оборачиваюсь. Не проверяю. Авторитет не завоевывается проверками. Он либо есть, либо его нет. В итоге подхожу к юрте лейтенанта Куваевой, ведя за собой новоиспеченное отделение в полном составе. Только получил должность, а уже предстоит первое испытание командирских навыков. Впрочем, не проблема. Командовать измученными зэками – задача не из сложных. Ранее доводилось руководить куда более непокорными подчиненными. Второе отделение прибыло для выполнения задания, сообщаю караульному входа. Один из них кивнул и скрылся за пологом. Через минуту полотнище одернулось, и наружу вышла Куваева собственной персоной, и выглядела устало. Левый обрубок руки в свежих бинтах, на лице новый пластырь. Видать, заглянула к лекарям после моего назначения. «О, какие люди!» – протянула она, окинув всех оценивающим взглядом. Свеженазначенный командир отделения со своей командой. «Ну что ж, Волков, давай посмотрим, как ты справишься с настоящим заданием». «Настоящим заданием», – говорит. «Интересно, и что она подразумевает под этим?» «Судя по ухмылке, ничего приятного нас не ждет. Видишь вон ту ванну?» Лейтенант указала целой рукой на деревянную купель, обшитую брезентом, стоявшую метрах в 10 от ее юрты. Довольно приличных размеров, больше похожая на корыто для стирки, чем ванну. Весит, наверное, килограммов 200. Рядом, на пеньке аккуратно разложены какие-то флаконы, баночки, стоят пара табуреток и три ведра, одно из которых наполнено эфирными кристаллами. Очевидно, бытовые эфириты. Вижу, товарищ лейтенант, отвечаю, гадая, к чему она клонит. Отлично. Твоя задача донести все до дальнего берега озера, вместе со всем содержимым. Чтобы ничего не потерялось, ни одна баночка не разбилась. Куваева радостно обнажила зубы. У меня там встреча с коллегами из других подразделений. Хочу выглядеть презентабельно. Моргаю. Потом еще раз. Сопровождение ванны. Сука, да она просто хочет помыться. А мы, курьеры шампуня и мочалок. Серьезно, а как же ледяная водица озера и все такое? Да и вообще, можно же тупо растопить снег, да обмыться. Женщины, понял, товарищ лейтенант, можем ли мы взять сани со склада для транспортировки ванны? Будь у нас лишние сани, стало бы я вас звать, фыркнула та. Ясно, в таком случае, не возражаете, если мы соорудим импровизированные для ванны, так будет проще тащить ее по снегу. Она оглянулась, во взгляде одобрение, толковая мысль, киваю. Еще один вопрос, не против, если пара человек прихватит удочки, пока вы будете, ХМ, совещаться с коллегами, часть отделения могли бы наловить рыбы, на ужин. Куваева усмехнулась, притом неожиданно по-человечески, ничего себе, какой предприимчивый. Ладно, если справитесь с основными обязанностями и донесете все в целости сохранности, так и быть, двоим разрешу рыбку половить, только чтобы про ванну не забыли. Так точно, лейтенант, хорошо, тогда слушай внимательно, сержант, ее тон зазвучал официозно, я пошла первой, если дойду до выхода лагеря, а вы так и не начнете нести ванну и отстанете больше чем на 100 метров, будете оштрафованы и ваше задание выполнит кто-то другой, а я очень не люблю, когда мои приказы не выполняют, и сунула в зубы папиросу, после чего неспешным шагом направилась к северному выходу из лагеря, всем пошевеливаться, рявкаю, оборачиваясь к отделению, Гирев, Рыжий, бегом к кузнице, хватайте молотки и гвозди, Митька, Беззубый, к складу за лыжами, с вас две пары, как минимум, и удочки, Захар, Сивый, веревок принесите, метров 20, не тоньше пальца, и досок, бегом, парни рассыпались в разные стороны, и сами понимая серьезность ситуации, я пока обхожу ванну, прикидывая, как лучше устроить ее на импровизированные носилки. 4 лыжи скрепить попарно, сбить каркас, сверху ванну укрепить веревками крест-накрест и на всякий по периметру, чтобы не съезжало на холмах, да кочках. Банные принадлежности упаковать в тулуп и в саму ванну. Ведро с эфиритом буду нести отдельно, слишком ценное, чтобы доверять общей конструкции. Первыми вернулись Захар с Сивым, притащив моток пеньковой веревки и несколько досок, следом подбежали и остальные, объясняю им задачу, и закипела работа, управлялись достаточно быстро, как, сука, в формуле 1 на пит-стопе, 2 минуты, и готово, быстрее, грузим, тороплю всех, видя, что лейтенант уже подбирается до края лагеря, погрузили ванну, тулуп с причиндалами в саму купель, Рыжий с Гиревым взялись позади конструкции, Митька с Захаром за веревки спереди, и потолкали. Беззубый тащит удочки с одним стулом, Сивый, второй стул, да пустые ведра. Я же схватил с эфиритами и торопливо шагаю впереди. В итоге успели, даже с запасом. Лейтенант самолично приложила ключ к нашим браслетам и все вместе вышли за пределы лагеря. Вскоре замаячили очертания озера. Что до дальнего берега, то даже издалека было видно, что тот действительно находится на приличном расстоянии. А что там у них, кроме холода и снега? Поинтересовался Рыжий. Коридор, ответила Куваева, выдыхая струю дыма. Выход к бывшему северному княжеству, что сейчас под англичанами. Империи этот проход позарез нужен для торговли и влияния в регионе. А договориться с ледяными кланами разве никак? Неожиданно подал голос Захар, утирая пот с лица рукавицей. Куваева усмехнулась, притом без капли веселья. Ты бы договаривался с предателями? Купец нахмурился. В каком смысле, лейтенант, лет 20 назад ледяные кланы были нейтральны к империи, пояснила та, прищурившись от порыва холодного ветра, но кое-что произошло, битва я не сильна в истории, но знаю одно, теперь они считают нас заклятыми врагами и никак иначе, и готовы сражаться до последней капли крови, все нахмурились, переваривая услышанную информацию, а я напряг память, пытаясь вспомнить эту инфу из книг бабушкиной библиотеки, но как ни старался, ничего про ледяные кланы и их конфликт с империей не всплывало. Выходит, ничего про это не читал. Странно. Библиотека вроде обширная, особенно в части истории, но о Северном княжестве ни слова. Так или иначе нужно найти все доступные материалы про эти кланы и их отношения с империей. Знание противника – половина победы. Тем более предстоит провести здесь полгода, сражаясь с ними, так что хочу понимать, против кого воюю и почему, и что за битва произошла в прошлом, изменившая отношения ледяных с имперцами. Пришли, объявила Куваева, остановившись в метрах 300 от кромки замерзшего озера, оглядываю место высадки. Дальний берег оказался довольно живописным, пологий склон, поросший мелкими хвойными кустарниками, гряда камней, частично занесенных снегом. Дальше холм, довольно симпатичное место для встречи, если не считать того, что температура тут градусов на 5 ниже, чем в лагере, а также никаких защитных укреплений. В общем, опасненько. Гирев, Рыжий, устанавливаем ванну, командую мужикам. Беззубый, Сивый, разгружайте банные принадлежности. Митька, на тебе прорубь. Руби вон там, мы после придвинемся для набора воды. Захар, будешь черпать воду. Кто кивнул, кто просто начал заниматься установкой приволоченного походного банного комплекса. Митька взял топор и принялся рубить прорубь. Лед оказался толще, чем ожидалось, добрых полметра, зараза. Каждый удар отзывался эхом, а ледяные осколки разлетались во все стороны. Куваева в это время смотрела вдаль и вдруг улыбнулась. Необычной своей хищной ухмылкой, а как-то по-теплому, что ли. «А вот и мои коллеги подтягиваются», — произнесла она радостно. «Тоже замечаю две группы, приближающиеся с разных сторон озера. И у каждой, точно такие же огромные ванны. Впереди каждой группы шла женщина в офицерской форме. Девичник наяву, любительницы банных процедур, блин. Видимо, культура гигиены среди офицерок на северной границе стоит на высочайшем уровне, выше собственной безопасности. Женщины». Куваева подкурила новую папиросу, предвкушая встречу с сослуживицами. Захар тем временем зачерпнул ведро ледяной воды и выплеснул в ванну. Лейтенант взяла из другого ведра горсть эфиритов, размером с перепелиное яйцо, и окунула руку с ними в воду. Через пару секунд пошел пар. «Что это вы делаете?» — поинтересовался Митька, смахивающий пот после прорубания проруби. «Медленно сжимаю эфирит», — пояснила Куваева, не вынимая руки из ванны. «Он выделяет энергию, которая нагревает воду. Простейшая техника». Хмурюсь. «Жалко кристаллики. Этот способ нагрева был самым популярным среди местных практиков, но чертовски убогим из-за огромных потерь энергии. Эффективность процентов 10, не больше. Остальное просто рассеивалось в пространстве. Понятно теперь, зачем пришлось взять целое ведро эфирита для поддержания температуры воды в ванне. Будь здесь толковый контурщик, нарисовал бы прямо на стенке ванны контур нагрева, прилепил бы пару-тройку кристаллов и нагрел бы воду с эффективностью процентов 80. Но, увы, раскрывать свои знания в таком обыденном деле, нет уж. Потом, гляди, будут просить нагревать ванны всем подряд. Нафиг такое счастье, стать лагерным банщиком. Пока я предавался размышлениям о несовершенстве использования местными эфирита, две другие группы подошли достаточно близко, чтобы можно было без труда разглядеть их. Точно такие же импровизированные банные экспедиции, такие же измученные солдаты-носильщики и такие же грибанные ванны. Первые подошли с левой стороны. Довольно изобретательные ребята соорудили нечто, напоминающее большие лыжи-снегоступы. Под каждым углом ванны привязали широкие деревянные дощечки, и вся конструкция скользила по снегу. Не идеально, конечно, но нормально. Впереди них шла женщина, вернее сказать, девушка, лет 35, с заплетенными в косу каштановыми длинными волосами. Лицо строгое такое, как у училки или юриста, но привлекательное. Тут и тонкие черты, и острый носик, и умные карие глаза за стеклами очков. Линзы тонкие, видать зрение если и слабое, то совсем на немного. Двигалась она четко, по-военному. На погонах две звездочки лейтенанта. Елена Викторовна. Со смешком поприветствовала ее Куваева. «А я уж решила, ты передумала и в тепле сидишь». «Да когда же я передумывала?» — отозвалась та, улыбаясь. «Тем более, такая погода. Просто идеально для банных процедур». И дунул морозный ветер. «Хех, да, идеально». Вторая группа подтягивалась с противоположной стороны, и зрелище было менее радужным. Шестеро солдат несли ванну на руках, вот же дают, чертяги. Ну это их дело, может наказаны, трое спереди, трое сзади. Пыхтят, кряхтят, но тащат, морды обветренные, краснючие, но что поделать, родина зовет. Их командир представляла собой полную противоположность первой лейтенантши. Высокая, под 1,80 м, широкоплечья, с копной рыжих кудрей, небрежно заправленных под шапку. Лицо с россыпью веснушек, на вид лет 27, но глаза выдают опыт, и явно повидали немало. Погоны лейтенанта выглядели потертыми. Почему? Давно в звании, скорее всего. Зато сабля на поясе в безупречном порядке. Марина. — крикнула ей Куваева. «Долго же вы добирались?» «Да блин!» — отозвалась та грубоватым голосом. «Мои олухи ванну уронили на полпути, прям в яму. Полчаса откапывали, еле живые доползли». Она подошла ближе, походка чуть в развалку, что характерно для кавалеристов. Хотя могу и ошибаться. Может, она борец, как и наша Куваева. В итоге все три группы собрались в одном месте, и началось неловкое приветствие между солдатами. Новоприбывшие принялись устанавливать ванны, а лейтенантши обменивались новостями. «Галя, слышала про твой бой», — указала очкастая Елена на культю Куваевой. «Да, было дело», — беззаботно отмахнулась наша командирша целой рукой. Встретилась с подмастерьем третьей ступени ледяных в утреннем бою. Он чуть быстрее оказался. «И что с тем ублюдком?» — нахмурилась рыжая Марина, закуривая сигарету. «А что с ним будет?» — усмехнулась Куваева. «В могилке лежит. Правда, руку мою с собой утащил, зараза. Больно было?» — спросила Елена. «Первый час да», — честно признала Галина. «Потом медики подлечили, теперь только ноет иногда. А главное, научилась папиросы одной рукой крутить. Полезный навык, между прочим». И продемонстрировала умение, ловко соорудив самокрутку. Марина присвистнула. «А во, сестрица, ловкость рук и никакого мошенничества. Да, а я все двумя руками мучаюсь. Зато твои обе целые», — заметила Куваева. «Цени, пока есть». Елена поправила очки. «Слышала, в столице делают неплохие механические протезы. Может, сделаешь заказ через капитана? Думаю об этом», — кивнула Галина. «Но пока привыкаю жить с одной. Характер закаляет. И как не назвать этих девчат настоящими воинами? Тех, кто не сломался под ударами судьбы, а сделал частью своей силы. Вот и у меня язык не поворачивается. Боевые девчонки, 100%. Когда все три ванны были установлены, наполнены горячей водой, да такой, что поднимались густые клубы пара на морозном воздухе, лейтенантши переглянулись. «Ну что, девочки», — объявила Куваева, принявшись расстегивать пуговицы мундира. «Время расслабиться и обсудить дела по-человечески». «Согласна», — хихикнула очкастая. «Поддерживаю», — буркнула угрюмая рыжуха. И тут началось представление. Мужики забыли, как дышать. «Да что душой кривить, я сам после многодневного воздержания пожирал взглядом и нарезал на кадры, сука, каждую секунду». Елена Викторовна, сняв очки и элегантно положив те на бортик ванны, принялась методично избавляться от одежды. Сначала шинель, потом мундир, следом гимнастерка. Под формой обнаружилась та еще фигурка. Точеные плечи, тонкая талия и весьма щедрые формы в нужных местах. Классика, да, но всегда желанная. Марина разделась с солдатской прямолинейностью. Да, в отличие от Елены, она не получила удовольствия от голодных взглядов солдат. Ей было все равно. Просто стянула с себя всю одежду разом, не церемонясь с пуговицами. Фигура у нее тоже на любителя, сродни характеру. Широкие плечи, как у пловчихи, и не той, что готовит плов. Мускулистые руки, плоский живот с намеком на пресс. Груди не такие пышные, как у Елены, но задняя часть. Там было на что посмотреть. Прям задница кобылиная, конкретная такая. Куваева наша, несмотря на отсутствие левой руки, раздевалась ловко, да и потеря конечности, вроде, даже не смущала ее. Хотя, конечно, каждую женщину так или иначе беспокоит ее внешний вид. Так что очередной плюсик в копилку нашей гигантши. Скрывает горечь. Крепкая девчонка. Что до ее фигурки, то тут и так очевидно. Пред нами предстала мисс Олимпия с кубиками пресса и крепкими банками. Ах, протяжно выдохнула Куваева, погружаясь в горячую воду. Вот это понимаю, жизнь, божественно, согласилась Елена, опускаясь в свою ванну со стоном удовольствия. После сегодняшнего просто рай. Да уж, хрипло произнесла Марина, плюхнувшись в воду с таким всплеском, что треть содержимого выплеснулась. Месяц не мылась толком. Мои горе бойцы стояли как вкопанные. Митька сглотнул так громко, что было слышно даже через завывание ветра, и прошептал мне на ухо. «Командир, видали, какая здоровенная задница у рыжей? Я бы на ней, как на подушке, спал». Захар, не отрывая взгляда от Елены, добавил дрожащим голосом. «А у той, в очках, какая грудь? Господи, да это же произведение искусства. А я-то думал, все женщины военные плоские как доски». Гирев стоял с приоткрытым ртом. Рыжий тоже хватал воздух. Беззубый шевелил губами, читая молитвы о спасении души. «Ну да, в монашеский скит наших дамочек явно не примут. Эх, после долгих дней в исключительно мужской компании любая женщина кажется богиней, а уж такие. Сивый потер глаза и пробормотал: «А мне жена в последнем письме писала, что соскучилась. А я ей что отвечу, что тут таких красоток увидел, что теперь спать не смогу». Показательно кашляю, дабы привести отделение в чувство. «Господа, может, займетесь делом, у нас же удочки с собой, еще и за периметром присмотреть». Но мои слова не дошли до их ушей. Зрелище трех обнаженных амазонок, нежащихся в горячих ваннах посреди зимнего пейзажа, затмило все мозги. «Отделение!» — гаркнул, больше не глядя на ванны с тремя голыми барышнями. «Насмотрелся, хватит. Прекратить пялиться. Наблюдаем за периметром. Рыжий, Сивый, левый фланг. Гирев, Беззубый, правый. Митька, Захар, за вами тыл». Те писец как неохотно, но подчинились, шепотом проклиная меня и расходясь по указанным позициям. Хотя головы все равно то и дело поворачивали в сторону гребаного тройного банного комплекса. «Неужели ты командир отделения?» — раздался надменный мужской голос за спиной. «Оборачиваюсь». Ко мне медленно подходил бычара из другого лагеря. 1,90 м, плечи атлета, морда в мелких шрамах от драк. На груди нашивка сержанта. 35 лет, навскидку. «Верно», — отвечаю спокойно. Он остановился предо мной, фыркнул и покачал головой. «Выходит, в вашем лагере дела совсем плохи, раз теперь молокососов в командиры назначают». Сивый и Рыжий переглянулись. Митька хмыкнул. Захар подсокал языком, но никто не ответил, понимая, что вызов брошен командиру, их командиру, и реагировать должен именно я. Конечно, понимаю разницу. Одно дело – объяснять свою позицию новоиспеченным подчиненным, и совсем другое – терпеть насмешки от чужого сержанта при свидетелях. Здесь речь не только о моем авторитете, но и о престиже всего отделения, да и целого лагеря. «Лейтенант Куваева, громко обращаюсь в сторону ванн, разрешите провести товарищеский поединок». Женщины тут же прервали свои разговоры и повернулись с заинтересованными смешками. «Батюшки, поединок!» — воскликнула Елена, приподнимаясь в ванне так, что можно было увидеть ее соски, но недолго, просто мельком. «Но я запомнил, хороший вид». Марина просто хмыкнула, но взглянула на меня внимательней. «С чего бы это? Что ты хочешь от моего командира отделения, малый?» «О, не стоит недооценивать, милочка», — протянула Куваева с ухмылкой. «Моего командира отделения?» — Елена удивленно воскликнула. «Он-то, командир?» — Куваева кивнула. «Он самый. Разрешаю поединок, Волков. Но лейтенант Марина тоже должна дать разрешение своему сержанту». Марина еще раз осмотрела меня с головы до ног и усмехнулась. «Неофит первой ступени и командир отделения. Что ж, интересно, не покалечь его, Ярослав». Здоровяк Ярик ухмыльнулся и принялся медленно снимать тулуп. «Как прикажете, лейтенант». Раздевался он медленно, не отрывая от меня взгляда. Стриптизер хренов, оставшись в рубашке и спасибо, что в штанах, размял плечи, после чего активировал эфир. Вспыхнуло характерное синее свечение адепта второго ранга. Плотное, устойчивое. Опыт у него есть, определенно. Не новичок, может даже много лет на этой ступени, а значит биться будет до последнего. «Ну что, командир?» — усмехнулся он, глядя на меня, приняв боевую стойку. «Покажешь свою удаль. Не боись, бой товарищеский, убивать не стану». Я уже стоял в одной гимнастерке. Активирую минимум эфира, даже каплю ниже положенного для неофита первой ступени. Серо-голубой эфир замерцал, будто вот-вот погаснет от дуновения ветра. И решаю, стоит ли подключить духовное ядро, или же смогу справиться с ним на одном эфире. Да, разница в физике будет, но мое тело порядком укрепилось, что ставит меня на пару уровней выше неофита. В общем, риск я всегда любил, а потому просто активирую технику подводного зрения, чтобы продолжать свою выдуманную легенду, но при этом без духовной силы. Ярослав знал, что делать, никаких лишних слов. Мгновенно сократил дистанцию, ударяет прямым в корпус. Хитрец, решил, что я попытаюсь блокировать или отскочить, но не делаю ни то, ни другое. Просто выворачиваю корпус, пропуская его кулак рядом, и одновременно подсекаю ему правую ногу. Тот, не ожидав подобного, потерял равновесие, взметнулся вверх, поскользнувшись, и рухнул на снег. Едва он успел коснуться спиной снега, а у его горла уже мой нож. Достал я его быстро, что никто даже не заметил. Впору подаваться в фокусники. У меня в рукавах всегда по парочке заточенных друзьяшек. Тишина. Всегда она. Когда ломается мир перед глазами. Когда происходит нечто за гранью. Я слышал эту тишину множество раз. Не только здесь, но и в своем мире. Есть в ней что-то кричащее. что-то сверхэмоциональное. Эх, был бы энергетическим вампиром, стал бы богом. Но, увы, эмоциями не питаюсь. Ярик моргнул, уставившись на лезвие у своей шеи. В глазах полное недоумение. Вау, что это было? Присвистнула Елена, привставая в ванне. Хватит светить сосками. Красивые, красивые, мы уже поняли. Я-то точно. И как сегодня уснуть-то? Может, к той щекастой тетке-поварихе заглянуть? Тьфу ты, ну ты. Вот что делает с людьми голодуха. Все выглядели ошарашенными. Куваева не моргала. Она-то чего? В курсе же про утреннюю бойню с моим участием. Или же не поверила и хотела убедиться воочию. В любом случае, я не показал сейчас всей своей силы. А, судя по тому, что видел и успевал среагировать на движение противника, моя теория подтверждается. Я стал сильнее. Однако, пассивные навыки и, скажем так, характеристики, все это здорово, но меня больше интересует активная прокачка. Жаль, нельзя выкачать эфириум из этого паренька. Ну да ладно, надо сдерживать свои инстинкты и ядро пожирателя. Деактивирую подводное зрение, как и эфир. Убираю нож и выпрямляюсь, подав Ярославу руку. Тот принял помощь, отряхиваясь от снега и кивая. «Роман», — обратилась Елена уже к своему сержанту, крепкому невысокому мужику с аккуратно подстриженной бородкой. «Сразись с ним». «Как прикажете, лейтенант», — кивнул тот, уже снимая шинель. «Ты ведь не против, Галя?» — спросила Елена у Куваевой. «Да не против», — пожала плечами наш лейтенант. «А я против», — заявляю им спокойно. Все уставились на меня как на сумасшедшего. «Отказать лейтенантам, да это ж смертельный приговор». «Хе», — струсил пацан. Хмыкнул кто-то из лагеря Елены. «Я же уточняю, я против сражаться за просто так. Давайте устроим пари, если я выигрываю у вашего сержанта, лейтенант Елена, и смотрю в ее любопытные карие глаза, то принимаю вашу ванну. После вас, естественно. А если проигрываю, снимаюсь с должности командира отделения, или получаю наказание по усмотрению лейтенанта». Елена рассмеялась, звонко, по-девчачьи искренне. «Какой интересный», — и взглянула на Куваеву. «Я согласна. А ты что скажешь, Галя?» Та усмехнулась, жутковато так. «Волков, если проиграешь, пожалеешь». Молча киваю. «Ставки понятны, риски оценены. В таком случае, начинайте», — объявила Елена и устроилась в ванне поудобнее. «Что ж, поехали. Активирую эфир». Снова подводное зрение. Странно, почему никто не задает вопросов, нахрена оно мне. Впрочем, пусть и дальше не задают. Роман не спешил, как Ярослав прежде. Просто держался на дистанции, в попытке прочувствовать что-то. Даже не знаю, что. Ну, у каждого свои прибаутки. Не мне его судить. В любом случае, опыт у него, определенно, есть. Никакой спешки, никакого желания произвести впечатление на зрителей. Просто профессионально оценивает противника. «Ярослав хороший боец», — проговорил он, закружив вокруг меня. «А ты его уложил так, будто он новобранец. Покажешь, на что способен против адепта третьей ступени. Он поболтать хочет, просто игнорирую. Молча слежу за его перемещениями. Каждый его шаг выверен. Центр тяжести всегда под контролем. И все еще держится дистанции. Что значит, либо кретен, либо контурщик». Внезапно он остановился и взмахнул кистями. Проворно причем, не гений Наумов, конечно, но тоже резво. Воздух вокруг его схемы заискрился, наполнился треском формирующихся эфирных связей. И из воздуха начала материализоваться конструкция. Сверху, снизу, по бокам, сходясь в единую клетку. Изящно, быстро, определенно профи в своем деле. Вот только, основной узел не спрятал. Почему? Не хватило времени, или же я ошибся в его профессионализме? Тот располагался в центре верхней грани, оттуда расходились энергетические нити, как паутина, обращаясь в каркас тюрьмы. Стены росли с пугающей скоростью, уже практически сомкнувшись вокруг моей тушки. В момент, когда клетка была готова захлопнуться, метаю нож, не в Романа, у нас же товарищеский поединок, хотя уточнение было только насчет первого, и все же убивать его не собираюсь. Просто метаю силой в основной узел контура, где сходились все эфирные нити, в яблочко, в точку. Прямо Робин Гуд, только вместо лука и стрел у меня ножи. Острие клинка замкнуло энергетические связи точно по критическому сечению. Вся конструкция содрогнулась, заискрилась и рассыпалась, как разбитое стекло. Да ну нах, Роман выругался сквозь зубы. Его можно было понять. Контур, причем не абы какой, от адепта третьей ступени исчез в одно мгновение. Но опыт не подвел его, увидев, что я рванул влево, Он тут же развернулся следом, готовый парировать атаку с фланга. Только я не атаковал. Вместо этого проворачиваюсь вокруг собственной оси, ударом сапога взметая тучу снега. Белая завеса окутывает нас, и когда оседает, Роман оказывается в моих руках. Никакой романтики. Просто обхватываю его башку у подбородка и приставляю нож к горлу, не прикасаясь лезвием к коже, но смысл был предельно ясен. «Черт побери», — выдохнул он, не шевелясь. «Даже не понял, как ты все это провернул. Что ты за монстр в овечьей шкуре, парень?» Убираю нож, деактивирую подводное зрение. Следом гаснет эфир. В ваннах, да и в округе, воцарилось оглушающее молчание. Второе за прошедшие 5 минут. Елена первой пришла в себя и захлопала в ладоши. Потрясающе, так завораживающе. Ну что ж, пари есть пари. Она лукаво улыбнулась и похлопала по бортику ванны. Волков, значит, если хочешь, можешь забираться. Места хватит на двоих. Чего? Она серьезно? Реакция на данное заманчивое предложение была мгновенной. Куваева чуть не поперхнулась папиросой. Лена, ты что, совсем с ума сошла? Марина фыркнула так, что вода чуть в рот не попала. Вот это поворот. Сначала спорит, потом купаются вместе. Солдаты со всех лагерей стояли с отвисшими челюстями. Мои переглядывались между собой. Да он же не настолько безрассудный, чтобы согласиться, начала Елена и осеклась на полуслове. Потому что я уже расстегивал пуговицы гимнастерки, методично, без спешки. Затем стянул ее через голову, после разулся, снял штаны и труселя. Полная тишина воцарилась над озером. Даже ветер, проказник, затих в ожидании развития событий. Все, абсолютно все присутствующие уставились на меня с выражениями полного охреневания. Куваева забыла закрыть рот, Марина выронила сигарету в воду, а Елена так и застыла, не моргая. Спокойно с голой задницей, да и не только, подхожу к ванне и, не произнося ни слова, забираюсь внутрь. Охо-хо, водиться восхитительно. После долгих дней на морозе сродни блаженству, устраиваюсь напротив Елены и подмигиваю. Так и сидим, обнаженная Елена напротив, и поначалу между нами сохранялась некая напряженная дистанция. Она кое-как продолжила болтать с подругами о рабочих моментах, я же слушал вполуха, закрыв глаза и постепенно расслабляясь. А потом этот идиот из снабжения привез нам вместо эфирных снарядов для пушек ящики с женским бельем. Рассказывала Елена, а Марина с Куваевой хохотали. Представляете, мы готовимся к бою, а тут кружевные панталоны. Внезапно чувствую под водой легкое прикосновение. Случайность, в тесной ванне легко задеть друг друга ногой. Но, это же была рука. Прикосновение повторилось. Еще. Что за исследование моего тела? Открываю глаза и встречаюсь взглядом с Еленой. Она продолжала рассказывать свою историю, но карие глаза блестели, а уголки губ дрогнули в странной улыбке. Командир приказал немедленно вернуть груз, но представьте нашу ситуацию, продолжала она, а ее рука под водой становилась все смелее. Господи боже мой, что же она начала творить? Строю покер-фейс полной загадочности и невозмутимости. Признаюсь, мне доводилось демонстрировать стойкость под пытками, но такими совсем другой уровень самоконтроля. Так мы и маршировали весь день с этими чертовыми панталонами. Елена расхохоталась, и ее движения под водой стали более настойчивыми. Да ее пальцы маршировали сейчас на моем. Туда-сюда. Прекрати, обольстительница, я же сейчас устрою фейерверк. А к вечеру выяснилось, что это был подарок губернатора для своей любовницы. Представляете? Целый ящик, улыбаюсь придурковатой улыбкой, дескать мне пиздецки интересно, однако, хватит меня пытать, я же тоже могу, незаметно протягиваю руку под водой и начинаю отвечать взаимностью, какая горячая, хе-хе, и скользкая, готова к приключениям. Елена на секунду запнулась в рассказе, глаза расширились, а потом бросила на меня быстрый, многозначительный взгляд, показываю ей глазами, что не собираюсь останавливаться, и продолжаю. И что было дальше? Поторопила Марина. Чего ты замолчала? Да, не тяни. Подхватила Куваева. Чем все кончилось? Кончилось. Пока ничем, то есть, сейчас. Елена сглотнула, собираясь с мыслями, а я тем временем касался ее жемчужины. Мы же под водой. Разве не в тему? Она вздрогнула, но быстро успокоилась. А дальше губернатор лично прибыл забирать свой груз. Продолжила она немного сбивчиво, и когда увидел, что половина кружев помялась, устроил такой скандал. Да уж, под водой между нами разворачивалась та еще баталия. Она сжимала меня и крутила влево, вправо. Я рисовал пальцем на ее жемчужине знаки бесконечности и нули, нули и знаки бесконечности, быстрее и медленнее, выводя ее из равновесия, а на поверхности оба изображаем полную невинность, продолжая поддерживать светскую беседу. Такие вот притворщики. Но и мне, и ей хотелось доделать дело до конца. Поэтому, неудивительно, что все становилось более интенсивней. Елена пыталась продолжать рассказ, но слова давались ей все труднее. Дыхание участилось. Внешне старалась сохранять спокойствие, но я в полной мере ощущал ее то и дело сжимающиеся бедра. И тогда он приказал всех построить. Все стояли. Как мы все встали, ох, так твердо стояли, ее голос стал более хриплым. Внезапно она сильнее предыдущего сжала ноги, закрыла глаза и закусила губу, сдерживая стон, после чего содрогнулась от волны наслаждения. Энда, это зрелище и ощущение довели до предела и меня. Едва сдержался, чтобы не выдать себя, когда пик накрыл с головой. Елена открыла глаза и посмотрела на меня довольным, затуманенным взглядом. Сделала еще пару раз вдоль моего ружья и тайком вынула руку из воды. Взглянула на фейерверк и, глядя мне в глаза, быстро облизнула пальцы, а затем плеснула себе в лицо водой, будто просто умывалась. «А что было потом?» — настаивала Марина, не замечая нашей рукоблудной пантомимы. «А потом нас всех отправили», — начала Елена, но ее перебил дрожащий голос Захара. «Госпожа лейтенант, кто-то направляется сюда». Все одновременно повернули головы на север. Из-за гребня оврага, метрах в 700, поднимался отряд. Большой отряд. Даже на расстоянии было видно белые меха, боевые раскраски и занесенные в воздух топоры. Ледяные кланы. Все к бою. Живо. Прогремела Куваева, выскакивая из ванны как ошпаренная. К оружию. Закричала Елена следом. «Строится», — добавила Марина. «Выпрыгиваю из ванны и наспех натягиваю одежду, не сводя глаз с приближающегося противника. Их было с полсотни, даже больше. Слишком много для случайного патруля. Засада? Кто-то из лагеря слил информацию. Или они сами следили за регулярными банными процедурами наших лейтенантш? Неважно. Главное, что до лагеря не добраться. Слишком далеко, а враги уже спускаются с холма. Придется сражаться здесь, на открытом ледяном озере. И численность, определенно, не на нашей стороне». Глава 6. «Их тьма», — кричал кто-то, судорожно вынимая меч. 50, нет, 70, — кричал другой солдат. «На яках и конях», — добавил третий с ужасом. Причина понятна. Как противостоять такой кавалерии? Паника охватила всех без исключения. Рядовые метались между ваннами, кто выхватывая оружие, кто застегивая тулупы. Другие успели построиться в подобие боевого порядка, но ледяные надвигались неминуемо, как смерть, и от них не уйти, не сбежать, только встретить лицом к лицу, занять позицию, — командовала Куваева, одной рукой застегивая китель. Круговая оборона, адепты вперед, — вторила ей Елена, уже полностью одетая и с мечом наготове. Инициированные и неофиты на подкреплении, не растягиваемся, — добавляла Марина. Прикрываем своих. Наскоро прикидываю расстановку сил. Нам пиздец. У нас 21 боец, 3 лейтенантши и 18 солдат. Шестеро из моего отделения, плюс по шестеро от каждого лагеря. Притом, самые обычные, если не считать пятерку адептов. Против 70 всадников ледяных кланов. 1 к 3,5. Конечно, не самый плохой расклад, если бы не их кони и яки, а пехота против пехоты. Сейчас же дела хуже некуда. Враги неслись к нам, оставляя за собой шлейф снежной пыли. 500 метров. 400. Их боевые кличи долетали до нас, дикие, первобытные, обещающие смерть. «Господи, спаси и сохрани», — бормотал один из солдат, перекрестившись. «Прости, матушка, не увидимся больше», — шептал другой. Куваева рассмеялась. В своей манере. Громко, на всю округу. «Не дрейфь, молодняк, зато умрем как герои империи. В песнях петь будут». Елена уже в очках бросила на меня теплый взгляд и неожиданно улыбнулась. «Спасибо, красавчик, за наслаждение напоследок». Сказано было громко, при всех, совершенно без стеснения. По рядам прокатился удивленный гул. Марина хмыкнула. «Так и думала, что мне не показалось». Куваева расхохоталась еще громче. «Наш Сашка, парень хоть куда». «Да, Санек, вот засранец», — возмутился Митька с нескрываемой завистью. «Везде успел». «Да уж», — поддакнул Захар, качая головой. «И ванну таскать, и дам развлекать». Сивый и рыжий просто покачали головами с усмешкой. «Везунчик чертов, и это наш сержант». Солдаты из других лагерей обернулись к нам. «Рады, что вы рядом, братья. Вместе помрем достойно». Громко кашляю, привлекая внимание. Все взглянули на мою морду. Значит, пора действовать по-иному. Похоже, народ, раз все выговорились, встаньте в одну шеренгу и прикройте меня. Митька, Захар, Сивый, ведра с аферитами, живо. Куваева в недоумении приподняла брови. Что ты задумал, Волков? Не обещаю, что получится, но попробую. Отвечаю, протягивая к ней руку. Одолжите свой меч, лейтенант. Она обернулась, посмотрела на приближающуюся лавину всадников, затем повернулась обратно, взглянув на меня, и протянула свою саблю. Не знаю, что ты хочешь сделать, Волков, но ты же ненормальный практик, как говорят люди. Я верю в тебя. На многое не рассчитывайте, предупреждаю, принимая меч. А теперь все в шеренгу. Изображайте готовность к бою. 300 метров до столкновения с отрядом кавалерии. Время тает. Падаю на колени и принимаюсь яростно царапать кончиком меча по льду. В голове роилась схема. Сложная, многоуровневая, требующая безумной точности. 14-метровый контур, масштабированная версия полуметровой, что придумал еще при чтении бабулиных книг. Выйдет ли? Черт знает. Блять, ругаюсь, когда линия пошла чуть не туда. Исправил, углубил канавку. Нужно больше эферита. Весь, до единого. Руки двигались как заведенные. Здесь узел накопления. Здесь цепь усиления. Здесь камера разложения кристаллов. Каждая линия должна лежать точно. Каждый угол выверен до градуса. Митька, ведро. Рявкаю, не поднимая головы. Он протянул мне ведро с аферитами, глаза как блюдца. Засыпаю кристаллы в пазы контура, в точки накопления, в узлы усиления, в камеры преобразования. Еще, быстрее. Захар подбегает с другим ведром. Черпаю оттуда горсть крупных кристаллов и втыкаю в углубление. Контур рос. Уже 10 метров. Его сложность нарастала в геометрической прогрессии. Здесь усилить реакцию. Черчу дополнительные линии. Здесь двойной каскад. Здесь минимизировать потери энергии. Здесь сократить цепь взаимодействия. Они близко. Разносится крик. Поднимаю голову. Всадники ледяных уже в сотне метров. Орут нам, как бешеные. Яки и кони несутся по льду, поднимая фонтаны снега. Копья наперевес. Топоры и сабли наготове. 14-й метр контура. Последний штрих – управляющая линия. Царапаю ее от центра контура назад, как грибанный фитиль запала, вложив остатки эфира в эту критически важную связь. Все за мной, живо, ору, вскакивая на ноги. И, надо же, все послушались. Даже лейтенантши, даже закаленные бойцы, все побежали следом, доверившись безумному плану неофита. 10 метров управляющей линии от контура. 20, 30, больше не могу. Эфир кончился полностью. Пот хлещет покруче, чем в банк. Резко торможу и разворачиваюсь. Куваева. Бросаю ей меч. Как дам команду, воткни острие вот сюда. Тыкаю пальцем на конец управляющей линии. И выплесни весь свой эфир. Все, что есть. Поняла. Сам падаю на колено, тяжело дыша и вытирая пот со лба. Сердце бешено колотилось, в висках тарабанит кровь. Сейчас узнаем, сработает ли эта затея или же я просто потратил последние минуты на рисование картинок на льду. Язычники неслись прямо на нас, морды, разукрашенные синим, искажены боевым безумием, оскаленные зубы, горящие глаза, гортанные крики на варварском наречии, уже предвкушали бойню, видели нас мертвыми под копытами своих скакунов. Передний всадник, огромный верзила с боевыми косами в бороде, размахивал секирой над головой и что-то орал на своем языке, вероятно, обещал нам мучительную смерть. Остальные подхватили его клич, и воздух наполнился жаждой крови. «Господи, что мы наделали?» – прошептал кто-то из солдат рядом со мной. «Он нас всех убил», – простонал другой. «Мы же просто сломали боевой порядок». Надежда в глазах бойцов исчезла. Один снова перекрестился, второй зажмурился, не желая видеть приближающуюся смерть. Лейтенантши тоже напряглись. Вблизи 7 десятков всадников выглядели еще более ужасающе, чем издалека. Они понимали, нам всем конец. Язычники на скаку влетели прямо в периметр контура. До нас оставалось метров 30. Еще несколько секунд, и их копья прошьют наши тела. Сейчас, ору во всю глотку. Аррррррх, рычит Куваева и, не раздумывая, воткнула меч в лед точно в указанном месте, сразу же выплеснув весь свой эфир в управляющую линию. И, неужели не вышло? Нет, вспышка. Контур вспыхнул ослепительно белым светом. Все 14 метров, а потом... Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- превратившись в кипящий фонтан воды и пара. Ударная волна покатилась во все стороны, поднимая тонны снега и разбрасывая ледяные осколки. Большая часть конницы ледяных провалилась в образовавшуюся полынью. Кони, яки, всадники, все смешалось в кипящем котле разрушения. Кого разорвало взрывом. Тех, кто остался позади, прошили осколки льда размером с кирпичи. Вместо криков ярости, звучавших секунды назад, теперь звучали предсмертные стоны. Елена среагировала мгновенно, активировав технику контурщика, воздвигла перед всеми нами защитную стену, полупрозрачный эфирный барьер. В него с грохотом врезались глыбы льда размером с бочки, отчего потому побежала рябь. Однако ее взгляд за очками был все так же неморгающим, даже шокированным. Сейчас просто действовала на автомате, и все закончилось. Там, где только-только неслась грозная конница, теперь зияла огромная полынья, усеянная частями тел. С десяток выживших всадников, кто был позади, сидели на скакунах с перепуганными до безумия глазами. Боевой дух испарился вмиг. Развернув коней, они бросились прочь, не оглядываясь. Но одна фигура медлила. Женщина-воительница на белом яке, в меховых доспехах, смотрела на нашу группу со злобой. И когда ее голубые глаза пересеклись с моими, увидел в тех не страх, только ненависть. Уверен, она запомнит меня и будет преследовать, пока один из нас не умрет. Это вендетта. Прошипев что-то на своем языке, угрозу или проклятие, она с диким кличем пустила яка вскачь, следуя за остатками своего отряда. После наступила тишина, третья по счету вроде бы, и длилась долго, секунд 15. Прям рекорд. Затем округа взорвалась воплями, возгласами и проклятиями. «Что за чертовщина?» — первым заорал Гирев, тыча пальцем в сторону дымящейся полыньи. «Что это, блять, было?» «Не верю своим глазам», — пробормотал Роман, сержант Елены, потирая виски. Полсотни всадников просто исчезли, и взглянул на меня с опаской. Сивые и рыжие стояли рядом, в немом изумлении. Беззубый крестился так часто, что казалось, вот-вот упадет в обморок. Митька же с Захаром подбежали ко мне, хватая за плечи. «Водаешь, это наш сержант, Сашка. Братан, как ты это сделал? Ты же просто царапал лед». Но самой красноречивой была реакция лейтенанта. «Контур», — сглотнула Елена, глядя на меня как на чудо. «Нет, как на чудовище. Он нарисовал контур разрушения, соединив его с бытовым. Нет, даже не так, я не могу объяснить, что это. Я контурщик адепт третьей ступени», — говорила она медленно, выговаривая каждое слово, «и не смогла бы создать даже десятой части того, что только что видела. Это работа мастера, возможно, даже магистра». Марина просто стояла с разинутым ртом, держа в руке недокуренную сигарету, которая давно погасла. «Мать честная», — пробормотала она и пристально посмотрела на меня. «Парень, ты еще и контурщик, и какого уровня?» «А Куваева?» Куваева рассмеялась, безудержно, истерически. Она хохотала, указывая то на меня, то на полынью, то на разбегающихся язычников. «Ненормальный практик», — выкрикнула она между приступами смеха. «Вот что это значит, не просто победить на турнире, а вот это, 60 всадников, одним контуром, 1 на 60, солдаты из других отделений в недоумении смотрели на меня, не веря в то, что только что произошло. У всех самые разные эмоции, и восхищение, и страх, и недоверие, и ужас. А ведь мы думали, что то все сказки», — пробормотал один из них. «Что повезло с теми подмастерьями?» «Повезло», — фыркнул Митька. «Да он их тоже одним пальцем». «Но как?» — растерянно спросил второй. «Он же неофит, неофит первой ступени». Елена поправила очки и, подойдя, положила ладонь мне на плечо. «Браво, Волков!» — и посмотрела на меня иначе. «Возможно, с пониманием, что разделила ванну не с простым юнцом, а с человеком, чей путь уходит куда-то в неизвестность. Я же просто подмигиваю ей, и чего все такие серьезные? Да, понимаю, что моя жизнь в «Черном лебеде» только что кардинально изменилась. Слишком многие видели, на что способен. Но ведь я по-прежнему официально неофит первой ступени. Не забавно ли?»